Тонолан принялся озираться по сторонам. «Джон Даллар, берегись!» — неожиданно закричал он. Рядом с головой высокого мужчины просвистел увесистый булыжник. Припав к земле, Джон Даллар издал предупредительный крик и потянулся за дротиком. Тонолан, уже сжимавший в руках оружие, обратил взор в ту сторону, откуда был брошен камень. Заметив за спутанными голыми ветвями одного из кустов какое-то движение, он, не раздумывая, метнул туда свой дротик. Он уже потянулся за новым, когда вдруг из кустов показалось 6 безмолвных фигур. Братья были окружены. «Плоскоголовые!» — воскликнул Тонолан, сделав шаг назад, чтобы лучше прицелиться. «Погоди, Тонолан!» — остановил вот Джон Даллар, «их же больше!» «Их вожак тот, что покрупнее, видишь? Если я свалю его, остальные разбегутся». Он вновь завел руку для броска. «Нет, прежде чем мы успеем метнуть второй дротик, плоскоголовые растерзают нас. Я думаю, они нас побаиваются, иначе почему не подходят ближе?» Джон Даллар медленно распрямился, так и не выпуская из руки своего дротика. «Не двигайся, Тонолан. Пусть следующий ход сделают они. Не упуская из виду их вожака, он мог сообразить, что ты метишь именно в него». Джон Даллар стал разглядывать самого рослого плоскоголового и испытал достаточно неприятное чувство, заметив, что и тот разглядывает его своими большими карими глазами. Он никогда не видел плоскоголовых вблизи, и вид их не мог не поразить его. Он ожидал увидеть нечто совершенно иное. Над глазами вожака нависали мощные надбровные дуги, сами брови были на удивление густыми и косматыми. Крупный узкий нос, больше похожий на клюв, сильно выдавался вперед, отчего глаза казались посаженными особенно глубоко. Густая, немного вьющаяся борода скрывала низ лица. Джон Даллар перевел взгляд на юного плоскоголового, у которого еще не росла борода, и заметил, что эти существа лишены подбородков. Волосы на голове были такими же густыми и темными, как и их бороды. Тела плоскоголовых покрывал густой ворс. Шкуры, в которые те были одеты, закрывали только торс. Руки и плечи оставались совершенно открытыми, несмотря на низкую, близкой к точке замерзания воды температуру. Впрочем, Джон Даллара не в меньшей степени удивило, что они вообще носили одежду. Ни одно из животных, с которыми ему случалось сталкиваться, не имело ни одежды, ни орудий. Эти же создания сжимали в руках длинные деревянные, зловеще заостренные копья, предназначенные для того, чтобы пронзать добычу. Некоторые из них были вооружены костяными дубинами из бычьих маслов. Джон Даллар обратил внимание и на то, что их выступающие вперед челюсти отличаются от челюстей животных. Еще эти крупные носы, головы устроены по-особенному. В этом-то все и дело. У него и у Тонолана лоб был высоким и округлым, их же низкие и сплющенные лбы сходили на нет прямо над тяжелыми надбровными дугами, плоско смыкаясь с массивной затылочной частью черепа. Казалось, что верхушки их голов, на которые Джон Даллар взирал с неподдельным интересом, были намеренно смяты и сплющены чьей-то тяжелой лапой. При своем росте в 6 футов и 6 дюймов он возвышался над самым рослым из плоскоголовых на целый фут. Даже Тонолан, в котором было всего-навсего 6 футов, рядом с вожаком казался едва ли не великаном, хотя, конечно же, заметно уступал плоскоголовым в ширине плеч и крепости костяка. И Джон Даллар и его брат выделялись среди соплеменников своим телосложением, но рядом с мускулистыми плоскоголовыми казались почти сухопарыми. Последние поражали шириной грудной клетки и мощью рук, их ноги, несмотря на явную кривизну, позволяли плоскоголовым стоять прямо. Чем дольше всматривался Джон Даллар, тем больше они напоминали ему людей. Пусть ничего подобного он в своей жизни еще не видел. В течение долгого времени никто не двигался. Тонолан застыл в боевой стойке, готовый в любое мгновение метнуть свой дротик в противника. Джон Даллар стоял прямо, однако и он был готов к бою, его рука лежала на древке дротика. Плоскоголовые сохраняли каменную неподвижность, но Джон Даллар нисколько не сомневался в том, что они не замедлят с ответной атакой. Братья попали в сложное положение. Как Джон Даллар ни напрягался, ничего путного на ум не приходило. Он не видел выхода из засады. Внезапно рослый плоскоголовый издал рыкающий звук и помахал братьям своей огромной ручищей. Заметив, что Джон Даллар машет ему в ответ, Тонолан едва не выронил дротик от удивления. Самый юный из плоскоголовых помчался в кусты, за которыми они до недавнего времени скрывались, и вернулся оттуда с дротиком. К крайнему изумлению Тонолана плоскоголовый вернул ему оружие и тут же поспешил к реке. Выудив со дна камень, Он вручил его вожаку и печально повесил голову, всем своим видом выражая раскаяние. В следующее мгновение шестерка плоскоголовых беззвучно исчезла в кустах.